постой, затаив дыхание, и загляни в эти глаза. Смотри, я уже за гранью, я не могу жить без тебя. Небо рифмует наши ладони, соединяя на века. Зажигай сердце, обжигай душу. Ты мне так важен, ты мне так нужен. Забирай сердце, обнимай душу. Ты самый нежный, ты самый лучший. Открывая таинство слов в мире твоем, люблю, просто растворяя каждый рассвет этим огнем. Небо рифмует наши ладони, соединяя на века. Зажигай сердце, обжигай душу. Ты мне так нужен. Забирай сердце, обнимай душу. Ты самый нежный, ты самый лучший. Зажигай сердце.